Даже если нам придется идти с тобой в одной упряжке, терять этого нельзя. Спасибо, спасибо, усмехнулся я и посмотрел на Элла Кейси. Ну, а ты? Ну, вернусь обратно в справочный отдел. Мне кажется, я понял, какой системы придерживался Митч, когда работал там. Но, во всяком случае, шел он не в алфавитном порядке. Если мне удастся найти ту последнюю папку, на которую он наткнулся, то круг поиска значительно сузится. Даже если там чего-то не хватает, мы сможем восстановить это с помощью негативов. Я оттолкнулся от стола и встал. Окей, милок, я с тобой. Городской дом Джеральда Юта представлял собой вновь отстроенное трехэтажное здание по 5-й авеню, как раз напротив Центрального парка. Мои скудные сведения о Юте были подчеркнуты из кратких газетных заметок, поэтому по дороге Гай вкратце обрисовал мне эту фигуру. Ют был владельцем нескольких процветающих корпораций, которые возвели его в ранг мультимиллионера еще в 1930 году. Но сам он не появлялся на общественной арене до тех пор, пока его жена не решила, что Чикаго – слишком ничтожный городок для их нового положения, и не вынудила его переехать в Нью-Йорк. Через год после этого она умерла, но к тому времени Ют уже пристрастился к жизни в высших сферах, которая стала ему доступна. Он даже расширил поле своей деятельности и стал чем-то вроде покровителя всяческих искусств и неофициальным хозяином приемов разных важных особ и персон, прибывающих с визитами в Нью-Йорк. По-видимому, у Юта хватало ума не лезть в дебри политики, хотя иногда к его влиянию прибегали, когда хотели воздействовать на того или иного представителя в ООН. Общественная деятельность нисколько, по-видимому, не вредила его бизнесу, акции его предприятия стояли на бирже высоко, и в свои 62 года он не имел ни одной скандальной истории. Джеральд Ют знал цену хорошим связям. Я увидел Ричи Сайлсбери, который был автором большинства вашингтонских сенсационных статей, Пола Грегори, чьи политические обозрения печатались в крупнейших журналах, Джина Сиглдена, который вел обычный отдел иностранных новостей. Когда мы вошли, Ют как раз разговаривал с Норманом Гаррисоном и подошел к нам, чтобы поздороваться с Гаем, который представил ему меня. Несмотря на возраст, он был изумительно красив, хотя у него уже намечалось небольшое брюшко. У него был острый взгляд внимательного наблюдателя. Чувствовалось, что глаза его умеют засмеяться с кобрезной шутки, но и приобрести, если понадобится, ледяное выражение. У меня было такое чувство, что взгляд его пронзил меня насквозь и добрался до самой сути, подобно компьютеру, когда он сказал мистер Хаммер: «О да, недавно вам были посвящены заголовки всех газет». «Чисто случайно», — сказал я, — «но неплохо для вашего бизнеса». Он отпустил мою руку и улыбнулся. «Ну что ж, пожалуй, очень жаль, что я не могу написать хоть половину того, что мне известно», — вставил Гай. «Почему же?» — Гай издал смешок. «Потому что Майку может прийти в голову писать биографию, в которой он обязательно меня упомянет. Я имею в виду, что он может писать автобиографию. Как выходит вечер?» «Отлично. Мы приветствуем Лакоэма Абора и сопровождающих его лиц, знакомим их с городом и все такое прочее. Публика будет пребывать целый вечер. Давайте-ка я вас кое-кому представлю». Гай отмахнулся: «Не беспокойтесь, я, в общем-то, со всеми знаком, а если кого и не знаю, то познакомлюсь сам. А вы, мистер Хаммер?» Гай не дал мне ответить: «Не беспокойтесь о нем, Джеральд. Вы даже представить себе не можете, какие у него знакомства». «Ну, тогда разрешите представить вас хозяйке сегодняшнего вечера». Он подвел нас к ближайшей паре, женщина в открытом черном платье, которое струилось вокруг ее фигуры, точно темное серебро, беседовала с невысоким мужчиной восточного типа в смокинге. «Дорогая, позвольте отвлечь вас на минутку», — сказал Джеральд. Женщина обернулась. Глаза казались чуть раскосыми и сияли. Когда ее взор обратился ко мне, она широко открыла глаза от удовольствия, и голос Далси Маккелес произнес: «О, Майк, как мне приятно видеть вас здесь!» Гай толкнул Джеральда локтем и прошептал: «Теперь вам понятно, что я имел в виду?» Наш хозяин засмеялся, представил нам Джеймса Лусетта, поболтал еще с минуту, затем все трое оставили меня с Далси и бокалом шампанского, присоединившись к другим гостям. «Неплохое превращение из редактора модного журнала в хозяйку приема», — сказал я. «Наши клиенты приветствуют такого рода метаморфозы».